Глава 17. В первый же день новой смены случился конфуз. Я совершенно забыла, что пообещала их греху сама с ним связаться и подтвердить согласие на танец. И теперь он явился в кабаре в весьма недобром расположении духа. «Персифиона, мне помнится, мы договаривались о сделке!» — рыкнул красноволосый гигант, подозвав меня к своему столику. «Я ждал вызова от тебя несколько дней!» Боже, стыдно-то как. Всегда старалась быть обязательным, исполнительным и честным человеком. Пожалуйста, простите, я обязательно сделаю то, о чем мы договаривались. Во сколько и куда мне нужно прибыть? Давай номер информационника, пришлю за тобой водителя. Вот, точно. Мне же показалось это подозрительным. Чувство вины как рукой сняло, и я сощурилась. А еще что дать? Надеялись на мою неопытность и хотели пробраться в квартиру? Я уперла руки в боки, предварительно поставив поднос на стол демоничества. Он расхохотался. Супер! То, что нужно. Расслабься, девочка. Мне не нужны твои гроши и женские секреты. А зачем тогда вам эта сугубо личная информация? Хотел посмотреть, разозлишься ты, узнав, что я пытаюсь тебя облапошить. Ну и как? Я достаточно зла? Мне подходит. Похоже, его доминанта гнев. И таким способом он проверил меня на ее наличие. Надеюсь, на вечеринке мне не придется беспрерывно злиться. Во сколько начало праздника и какова его тематика? Что за танец мне нужно исполнить? В 6. А тематики нет. Просто собираемся с друзьями. Так что танец выбери сама, оставляю на твое усмотрение. Ну что ж, на мое, так на мое. Я совершенно не хотела гневаться, но почему-то вид Кармен, убивающий Хосе, мгновенно встал перед глазами, и я решила танцевать сюиту. Вернемся к вопросу о трансфере. К скольки мне нужно быть готовой? Я пришлю водителя на изумрудов к 5. Договорились. За нашим разговором все его время внимательно следили 6-е и 2-е демоничество. Эти двое ходили в кабаре, как дети в школу. Подозреваю, что только в те дни, когда я работала, и, скорее всего, не давали друг другу сделать решительный шаг в мою сторону. Во всяком случае, именно так я объясняла бездействие Майгреха. Я уже почти научилась не обращать внимания на пронзительный взгляд фиолетовых глаз. Вот только каждую ночь мне снился одинаковый сон про то, как он сидит на моей кровати и смотрит, смотрит, смотрит. Кстати, в последние дни в кабаре он появлялся без девушек. Дурацкое чувство триумфа от того, что это из-за меня, не давало покоя и мешало выкинуть его из головы. Мероприятие их греха выпало на 2-й выходной, поэтому в 1-й мне представилась возможность погулять по чупа-чупсу Майгреха и подобрать себе костюм для выступления. Денег за смену скопилось не так много, как хотелось бы, а у Вамгреха я плату за иномерарий не забрала. Поэтому надеялась найти что-то недорогое, напоминающее цыганскую юбку, в магазинах попроще. Мне повезло. Во время прогулки никакого знакомого не встретила и уложилась в выделенные для этой цели 8 бриллиантов, купив пестрый топ и отрез ткани. Просто вовремя вспомнила, как мама в детстве шила мне костюм для хореографического кружка и решила, что вполне смогу повторить ее подвиг. К счастью, мне даже не пришлось пытаться состроить из себя рукоделицу, потому что умник познакомил меня со швейкой, еще одним артефактом, который долгое время пылился в кладовке Адель, непонятно зачем купленный. Весь вечер мастерили костюм всем домом. И это помогало мне не думать о втором демоничестве. Но почему он не звонит, не пишет, не присылает подарков? Неужели отступился, послушавшись? Мне это совершенно не нравилось. Спала опять с ощущением, что Майгрех за мной следит, а утром даже поинтересовалась у умника, не впускает ли он ночами демоничество в спальню. «Как можно, Фиона? Я порядочный информационник». «Прости, просто это такое реальное чувство, что невольно закралась такая мысль». «Тебе просто нужно поменьше о нем думать». Ехидно посоветовал компьютер, и я была склонна с ним согласиться. Днем еще несколько раз посмотрела танец. Оказывается, умник обладал способностью транслировать и земные программы. скачала на землуанский аналог флешки музыку и даже немного порепетировала, а ровно в назначенный час за мной подъехали от их греха, и, подхватив костюм, я отправилась на облако третьего демоничества. Всю дорогу улыбалась, вспоминая, как домочадцы провожали меня на мероприятие. «Фиона, ни в коем случае не возвращайся ночью одна», — наставлял умник. «Может, хоть на руки нанесем маску из тех водорослей?» — кричал из ванной комнаты душман. «Фи, я связался с печкой их греха. Он подтвердил, людей у них не жарят». «Ой, да хватит вам, все хорошо будет. Вы прям хуже родителей». Но было приятно. Какой дурак может отказаться от их болтовни и заботы? Очень хорошо, что я зарядилась дома позитивом, потому что облако их греха лишний раз подтвердило мои догадки. Его эмоция — гнев. Оно было все такое мрачное, грозовое, угрожающее. Черное с красным, агрессивно прекрасное. А вдоль дорожки, ведущей к дверям замка, бегали лютые трехголовые псины, рыча и роняя слюну. Хорошо, что их ограничивала магическая сетка, и до гостей они добраться не могли. Агрессия царила повсюду, и я волей-неволей заряжалась ею, хоть и всю жизнь считала себя человеком мирным и благодушным. Третье демоничество, встретив меня у порога, вложил в руку серьгу, которую я тут же вдела в ухо, чтобы не потерять, и передал в руки управляющего, своего элитного сына, того самого, что был с ним в вечер знакомства. «Возьму на себя обязанности гостеприимного хозяина, а ты не стесняйся. Проси все, что нужно», — разрешил он перед тем, как удалиться. Мне выделили отдельную гримерку и кучу артефактов в помощь, но злость, вообще непонятно на что, нарастала. К моменту выхода на сцену я вся кипела, и как только в зале раздались первые аккорды Кармен-сюиты, вылетела на сцену, будто фурия. Само собой, я далеко не Майя Плисецкая, и даже движений этого гениального танца толком выучить не успела, просто видела его много раз и уловила атмосферу. Ну а дальше ноги и тело действовали сами по себе, поддавшись влиянию музыки и третьего демоничества. Окинув зал коварным взором, честно говоря, выискивая, нет ли среди гостей Майгреха, и не обнаружив его, я не позволила разочарованию взять верх, а вновь с головой погрузилась в танец, как в первый вечер на Землуа. На время я стала дерзкой цыганкой Кармен, разбивающей сердца. Спрыгнув со сцены, понеслась между столиками, прищелкивая пальцами в такт музыки и отбивая каблуками ритм. Зал трепетал, а я купалась в их восторге, ровно до тех пор, пока чьи-то сильные руки не подхватили меня и не подняли вверх. Все еще находясь во власти танца, хотела достать несуществующий кинжал и ударить обидчика свободолюбивой цыганки прямо в грудь. Но тут же знакомый голос шепнул мне хрипло на ухо. «Ну все, Ёж, допрыгалась. Я достаточно терпел». И я сразу передумала отбиваться. Наоборот, решила обхватить похитителя за шею, чтобы ни в коем случае не сбежал. Вся злость разом сменилась совершенно другим чувством. Удивлением, триумфом, радостью, счастьем. Боже, оказывается, именно этого я и ждала, именно этого и хотела. Врать себе больше смысла не было. Я хочу этого демона и рада, что он за мной пришел. Конечно же, это не любовь. Какая может быть любовь, когда я его неделю знаю? Это была чистая страсть, и я не придумала больше причин, чтобы противиться ей, будь что будет. Майгрех тоже не стал испытывать судьбу дальше и открыл портал прямиком на свое облако, затащив меня в его вихрь. Признаться, оглядываться по сторонам мне было некогда. Отметила только, что переместились мы в спальню, и та выдержана в темно-фиолетовых тонах. Ну а что было дальше? Дальше наступило торжество страсти и феерия чувств. Началось все с жаркого и жадного поцелуя, такого долгожданного и необходимого, что каждая клеточка тела молила о его продолжении. Настойчивые губы демона творили волшебство, заставляя уноситься в космос, а его вкус и запах заполонили меня до самого краешка, вынуждая тонуть и растворяться в них. Я цеплялась за Майгреха, как за последний оплот реальности, но это лишь уносило меня еще глубже в пучину страсти, нашей общей страсти. Мое демоничество тоже не осталось равнодушным. Он сходил с ума так же, как и я. Вся напускная холодность, которую он пытался демонстрировать раньше, слетела в одночасье. Мой грех прижимал меня к себе, как самое дорогое сокровище, и шептал такие жаркие признания в том, что хочет со мной сделать, как давно об этом мечтал, что у меня поджимались пальцы на ногах, а глаза закатывались в экстазе. Конечно же, неизбежно последовало продолжение, и мы в какой-то момент оказались обнаженными в кровати. Ну а дальше мой мир перевернулся в очередной раз, уже окончательно и бесповоротно. Я даже не могла представить, что так бывает. Но обдумывать произошедшее сил не осталось. Уснула мгновенно, как только демон положил мою голову себе на плечо и обхватил двумя руками, крепко прижимая к мощному телу. Настолько умиротворенно я себя еще никогда в жизни не чувствовала. Но завтра нужно будет обязательно обо всем поговорить и расставить точки над «и».